Светлана Чечелова. Отчего седеют волосы? Седые волосы – признак возраста и мудрости. Но чем можно объяснить, что один человек уже в 40 и даже в 30 лет белый как лунь, а другой и в 70 не может пожаловаться ни на один седой волосок? Отчего человек седеет и как с сединой можно бороться?